Черные груды спин копошились над невидимыми мне столами. Иногда бледный человек, отклеиваясь от какой-нибудь из этих груд, сжимая в кармане нечто, шел к другому столу, зарывался в новой груди и пропадал. В проходах важно стояли служители. Никто не вскрикивал, не ругался. Что-то тихо звенело и шелестело. Некоторые, выжидая момент, раскачивались на стульях, прихлебывая напитки. В просветах сюртуков и бутылок мелькали холеные руки банкометов. Движения их казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различные замечания шепотом и в полголоса порхали в накуренном помещении. Большинство их отличалось загадочным содержанием. «Две тройки комплект. Девятка — жир после девятки. Раздача!» Раздача проносилась вокруг меня все чаще и чаще, то с улыбкой, то смачно, то безучастно. Казалось, толпе дан лозунг, передающийся из уст в уста. Мне представился человек с озорным лицом, сидящий на стуле и спрашивающий: «Вам сколько? 1000? Будьте добры, возьмите 1000, а вам 500? Пожалуйста, вот деньги». Работая локтями, я протолкался к столу, вокруг которого, брызжа слюной, шептали: «Раздача!» Отделил на ощупь из кармана бумажку и, прежде чем поставить ее, присмотрелся к игре. Мудреного в ней ничего не было. Металл, отдуваясь, человек с фатально унылым лицом, лет 50, в галстуке его горел бриллиант. Синева под глазами, желтый кадык и узловатые пальцы делали его наружность неряшливой. Я посмотрел на свою бумажку. Она оказалась 25-рублевым билетом. Замялся и поставил туда, где лежало больше денег. Денег на столе было вообще очень много. Они валялись без всякого почтения, но за каждым рублем следила горящая пара глаз. Банкомет заявил: «Игра сделана», таким тоном, словно он был Ротшильдом, и привел в движение руки. Порхая летели карты, и на мгновение все стихло. 9, услышал я сбоку. 3. 8. «Очко», — сказал банкомет, посерел, оттянул пальцем тесный воротник и стал платить деньги. На мой билет упало 3 золотых. Я взял их вместе с бумажкой, подержал в кулаке и поставил на то же место. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на 4 стороны света, и я услышал: 7, 5, жир. «Свой жир», — сказал банкомет, — «два куша в середину, крылья пополам, шваль полностью». И он стал платить деньги. Я снял 100. Это повторилось несколько раз. Я ставил то 5, то 50, куда попало, у меня брали или я брал, с пересохшей глоткой, утеряв способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелеет левый карман и что на меня легло сзади по крайней мере 3 человека, я сносил эту тяжесть, как какую-нибудь пылинку. Чужие руки, извиваясь около моих щек, протягивались через меня, брали или поспешно прятались. Бумажки я запихивал комочками в карманы жилета, рубли и золото ссыпал в брюки, пиджак. Как пиявка я присосался и не отходил. Я дрожал, чувствуя растущую свою мощь. Кому-то улыбался, как заговорщик. Находил то симпатичным, то отвратительным одних и тех же людей в течение 2 минут. Курил папиросы, роняя пепел с огнем на чьи-то плечи и рукава. Я был в азарте. Наконец банкомет встал. Вокруг загудели, стали толкаться. Встал еще один из 6 сидевших вокруг стола. Я шлепнулся на его место, отбросив розового жандармского офицера. Почему-то вдруг переменились лица, подошли новые, и я увидел себя соседом породистого брюнета, а с другой стороны рыжего хищника. Теперь я ставил немного, собирая, так как мне упорно везло рублями и 3-ками. А когда подошла моя очередь метать, подумал, что это будет последний и решительный бой. Стасовав колоду и исколов при этом руки углами новеньких карт, я, подражая игрокам, сказал: «Ответ, делайте вашу игру». Первый удар дал мне 70 рублей. На втором я отдал, пожалуй, 300 и дрогнул. Колода готова была выскользнуть у меня из рук с решительными словами: «Более не играю». Но я бессознательно прикинул в уме, сколько на столе денег, жадность взяла верх, и я сдал. 9. Породистый брюнет услужливо, даже подобострастно, кинулся собирать деньги. Куча бумажек, выросшая почти до подбородка, испугала меня задним числом. Я сообразил, что моих денег могло не хватить в случае проигрыша. Испуг этот не был настоящим. Я выиграл. На душе стало вдруг легко и просто. Очертя голову, я стал метать. То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избиением. Я бил 6-ки с 7-ками, жиры 2-ками, 8-ки 9-ками. Мне некуда было класть деньги, я совал их под левый локоть, прижимал к столу так крепко, что ныли мускулы. Мне помогали со всех сторон. так как я еще не вполне освоился и медлил. При этом я заметил, что помогающие сами не ставят, а просто любят меня, бескорыстно делая за меня расчет. Это держало меня некоторое время в напряженном состоянии благодарности, а затем я стал презирать всех».